Дерево меня полностью устраивает. Только понимаешь, на лице медленно растягивается усмешка. Если моей воли достаточно для одного генома, то смогу продавить и сразу 10. Тем более, не все пользователи геномов такие сильные и носили титул «Бог Шиноби». Жду, пока пациент переварит информацию. Как считаешь, я смогу усваивать информацию одновременно Шаринганом и Бейкуганом? В лабораторию. Янтарные глаза горели от предвкушения. Обойдешься, надеваю утяжелители. Я еще не закончил тренировку на сегодня. Примечание автора. Наебщик Рокли. Такого еще не было. Это вам не Хирузингады. А если серьезно, то это авторское наблюдение. Во втором сезоне уже никто из сверстников не уступал в скорости бровастому горшку, реально смешно. И что-то очень сомневаюсь, что Саски и Ниджи были просто ленивыми, как утверждал жулик в спандексе. Предвижу возмущение в комментариях, что я не знаю канон и никакая воля не влияет на получение генома от других людей. Чтобы я не занимался копировать, вставить под комментарием каждого великого знатока Нарутоверса, сразу напишу здесь. Читайте финальные главы манги. Наруто за несколько минут получил геномы магнетизма и лавы, потому что убедил Биджу поделиться с ним добровольно своей волей. Саски получил Рининган за несколько минут, потому что Рикудо решил добровольно поделиться с ним своей волей. Оставляйте комментарии, возмущайтесь. Я же не фашист, чтобы запрещать высказывать свое мнение. Но втягивать меня в словесные дуэли не надо, все равно не отвечу. Сюжет уже расписан и концепция силы воли остается. Глава 6. Коробка с кровью. Черная точка. Одна. Единственная. Последняя. На самом краю сознания продолжает плавать. От остальных я избавился естественно, не стремясь к прогрессу, но это так просто уходить не хочет. Одна маленькая гадость, что снижает мою эффективность. Не постоянно, немного, но замедление есть. В поступках, в мыслях, я не могу приступить к вылепливанию совершенства из собственного тела, разума и воли, пока не избавлюсь от сдерживающего фактора. Я ничего не могу, ни точный план составить, ни просчитать, ни реализовать. Всегда будет маленькое пятнышко на пути к успеху. В пассивном режиме мне не удалось разобраться в своей слабости. Пора подходить к активным действиям. В своей комнате на подземной базе подготавливаю все для медитации. Бамбуковый коврик расстелен на полу, ароматические палочки с запахом трав зажжены, еще желательны свечки, чтобы мерцание огня успокаивало и помогало войти в транс. Я отказался от источника света, во тьме мне намного спокойнее. Все готово, двери закрываю, чтобы не мешали, даже прикрепил с обратной стороны записку от руки с просьбой не беспокоить, а то ползают тут всякие змеи с просьбой сдать анализы или накормить ядом для моего же здоровья. Всю верхнюю одежду оставляю на кровати. В одном нижнем белье на бамбуковом коврике занимаю позу лотоса. Никакого страха и тревоги, сердцебиение ровное. Короткими вдохами и выдохами наполняю легкие ароматами трав. Желательно температура чуть выше тела, но мне комфортнее в холодной тьме. Глаза мои почти полностью закрыты. Моя цель не уснуть, а войти в состояние транса. Замедляю пульс, готовясь к погружению. Это техника познания самого себя. Для нее не нужна чакра. Возможно, она не из моего мира. Если кто-то спросит, откуда я ее знаю, то ответить у меня не выйдет. Это один из даров, что укрепил мою волю. Спустя неизвестное время, когда мой разум полностью очистился от посторонних мыслей, я провалился в измерение белого света. Как же больно моим глазам. Зато в белой пустоте быстро нашел черную точку. Игнорирую боль в глазах и неприятие этого места на инстинктивном уровне. Без страха иду к точке. Путь вышел длинным. Чем ближе к ней приближаюсь, тем огромнее она оказывается. А еще через время обнаруживаю на черном острые углы. Это не шар, а куб. Когда до цели остается 100 шагов, крышка коробки поднимается и с нее вытекает густое и красное. Вскоре все пространство утонуло в крови. В реальности я вернулся весь взмокшим и дрожащим, начался жар, зубы стучат друг об друга. Кажется, у меня лихорадка. Ароматические палочки давно погасли, неизвестно сколько времени я провел в кошмаре, сколько времени тонул в своих грехах и слабостях. В изнеможении заползаю на кровати, накрываюсь одеялом с головой. Мне нужно больше спасительной тьмы, только она может меня защитить от зла из моего сердца. Придется возвращаться в Коноху. Когда лихорадка прошла, я выполз из-под одеяла и закусил протеиновым батончиком. Набравшись сил, я готов смыть с тела липкий пот, следы моей слабости. Приняв быстрый душ в холодной воде, чтобы взбодриться, Также быстро накидываю черные одежды с неизменным плащом. А теперь на поиски Орочимару. У меня нет времени медлить. Когда-то эта черная точка, что на самом деле коробка с кровью, заставит меня оступиться и провалиться в собственную могилу. Найти человека от науки было несложно. Конечно, будь у меня проклятая печать, то по незримому каналу отыскать было бы еще проще. Так я нашел его покои в первую ночь, но и так справился. Я уже несколько раз пробежался по всей базе и лабораторных помещений, здесь только два. Пытаюсь бесшумно открыть дверь. Саски-кун, скрипучим голосом говорил Орочимару в лабораторном халате, не отвлекаясь от микроскопа. Пожалуйста, не отключай свет для эффектного появления. Хаен, умеет же обломать настрой. А я как раз подобрал камушек идеальной формы, чтобы с одного меткого броска по выключателю вернуть естественную тьму. Мои навыки скрытности все еще желают оставлять лучшего. Ох, раз Саски-кун здесь, то вам, наверное, поговорить надо. Провожаю шеринганом бесхребетного номер 2. Кабуто быстро сбросил халат и также быстро выбежал из помещения. Пойду проверю, как там наши подопытные. Кажется, Кабуто-кун тебя побаивается, коротко посмеялся Орочимару. Ты так мне всех ассистентов распугаешь. ПФФ. Найдешь нового бесхребетного. Захожу в лабораторию. Неприятно. Все такое белое и блестящее. Зато этот лыбу тянет. Уже догадался, что я ночное существо. Ты мне напомнил. Как будто в первую ночь на базе сказал, что у вас одна цель по достижению совершенства, но разные пути. Мне нужны подробности. Как будто Кун поделился с тобой этим. Лицо ученого немного вытянулось в удивлении. Я же тактично умалчиваю, что для сговорчивости пришлось подвергнуть его величайшему страху. Ну, можно и дать подробности, пожал плечами, с видом хуже уже не будет. Саски-кун, ты уже знаешь о моей цели найти бессмертие и изучить все техники. У моего ассистента такая же цель, поэтому он искренне помогает мне в исследованиях. Я разработал для этого технику смены тела. У Кабуто-куна все совсем иначе. Однажды мы обнаружили один интересный геном перестройки организма на молекулярном уровне. Ты помнишь Сакана и Укана, что сопровождали тебя сюда? Тот урод с двумя головами? Да, ни разу не оскорбился моим отношением к его подчиненным. Они сиамские близнецы, что могут полностью контролировать собственный организм. Поменять местами печени и селезенку, вырастить третий глаз между лопаток, отрастить третью ногу, запросто. Сложнейшая операция на собственном теле займет у них секунды. Единственное ограничение в законе сохранения массы. Если они захотят отрастить себе 10-килограммовые рога, то придется отказаться от рук. Интересный геном, как ознакомившийся с большей частью истории мира, я понимаю уникальность. Это не геном лавы, что встречается почти в каждой деревне ниндзя. Если обзавестись лишним жиром, то можно будет даже дыру в сердце залатать. Перспективно. Кабуто-кун тоже так считает. У него есть идея приживить себе геном, набрать много естественной массы, не просто жира. У него проект поинтереснее, кхе-кхе, а также внести в свою цепочку ДНК самых сильных шиноби, чтобы воссоздавать часть их тела и применять их техники. Ходячая труповозка. Пытаюсь не кривить лицо и сразу задаю вопрос. Почему Кабуто до сих пор не взял ДНК у меня? Ему не нужен шаринган. Ох, очень нужен. Увы, молекулярный геном не способен воспроизводить по ДНК шиноби другие геномы. Это слишком сложный процесс. Ну да, а там еще и риски с собственным приживлением молекулярного генома. 90% на отторжение и смерть. Нешуточная цифра. Хмыкаю и мысленно делаю пометку, что проект Очкарика перспективный, но на данный момент тупиковый. Последний вопрос. Какие у вас были планы для получения шарингана? Ты хотел забрать мое тело, а этот на что рассчитывал? У Кабуто-куна были интересные мысли. Тебе понравится. Значит, я в твоем теле должен был убить Итачи. На этом моменте Орочимару приуныл. Уже и сам понимает, насколько это был никудышный план. А Кабуто-куну достанется труп Итачи, который он планировал пришить к своему животу. Он что? Ну, пришить к животу. Через несколько месяцев правильного ухода мертвое тело Итачи стало бы частью его организма, которым может манипулировать по своему усмотрению. Превратил бы лишние килограммы в крылья или хвост какой-то, чтобы не мешалось ходить, а при желании вызывал бы голову Итачи для техник шарингана. Стою, слушаю, жду веселой музыки и акробатов. Ну, где остальной цирк? Два клоуна уже есть. Как же сложно держать эмоции под контролем. Воспользоваться телом одного учиха против убийцы целого клана, уже смешно. А потом рассчитывать заполучить труп Итачи. ПФФ. Да гениальный брат убьет этих двух клоунов и не вспотеет. Так, спокойно, все нахлынувшие эмоции поглощает тьма моего разума. Я невозмутим. Он никогда не сможет пришить Итачи. По моей теории силы воли, чтобы пользоваться чужим геномом, нужно продавить чужую волю. У очкарика на это сил не хватит. Или, делаю драматическую паузу, а мой собеседник чуть ли не трясет, чтобы продолжал. Чужую волю можно попытаться обмануть. Если приживляемый имел к кому-то сильные чувства и искренне желал при жизни отдать этому человеку всего себя, то явного отторжения не будет. Проблема в том, что у Итачи таких людей нет. Все так, Орочимару проговорил это с тоской в голосе, но в глазах его огонь. Я подкинул ему новую идею к размышлению. Когда я смог доказать ему, что также обладаю разумом ученого, то заслужил немного уважения. Саски-кун, так зачем пожаловал в мою лабораторию? Неужели наконец-то созрел для пересадки клеток с геномом? Ведь опыт с пересадкой Бейкугана прошел блестяще. Нельзя останавливаться на достигнутом. А у меня как раз появился новый материал с геномом льда. В глазах ученого появился хищный блеск. Интересно, как такая противоположность повлияет на твою естественную предрасположенность к стихии огня? Ледяной Учиха. Звучит многообещающе. Саски-кун, твоя теория с силой воли уже доказала себя на практике. Ты можешь быть третьим в нашем кружке по достижению совершенства. Тема с пересадкой геномов закрыта навсегда. Холодный, резкий, а главное взвешенный, ответ. Да, мы провели эксперимент с пересадкой Бейкугана. Орочимару принес с черного рынка глаза какого-то Хьюга, что погиб еще в первой войне Шиноби. Операция была легкая, с техниками медиков все прошло за минуту, один шаринган был изъят, а на его место приживлен Бейкуган. От анестезии отказался, я хотел чувствовать весь процесс. Как только все нервные окончания были подсоединены, я почувствовал, как эта тварь начала считывать мои воспоминания. Белому глазу очень не понравилось, что я Учиха, видимо бывший владелец имел счеты с моим кланом. Начал жрать чакру как не в себя и всячески меня убивать. Мне это не понравилось. Я показал мертвому Хьюга, что такое страх. Полностью подавил остаточную волю и запер во тьме собственного разума. Сделал для него бесконечное цукуйоми с уничтожением всего клана Хьюга. Спасибо брату за опыт. Какой итог эксперимента? Белый глаз стал послушным. Мне даже не надо прятать его под повязкой как Какаши, и тем более носить огромное запечатывающее устройство как Данза. Я могу легко включать и выключать Бейкуган без бесконечной траты чакры. Я удерживаю его под контролем одной силой воли. Орочимару и Кабуто когда увидели, то чуть не начали плясать от восторга. Начали задавать тысячу вопросов, включая, как получить такую же силу воли. Я не смог ответить. Они не домохозяйки, а шиноби, значит, бывали в трудных ситуациях. Только дело в том, что пользователи геномов тоже шиноби с немалой волей, поэтому процесс продавливания не идет легко. Откуда у меня такая сила? Я не знаю. Как будто раньше сражался с безумием и злом всего мира, и победил. Зато я дал двум ученым красноречивый намек, что будет, если они попытаются пересадить себе мой шаринган. Если остаточная воля обычного шиноби уже пытается убить постороннего, то что сделает моя воля? Убьет мгновенно, или может возьмет организм под полный контроль? С мрачной улыбкой порекомендовал двум пускающим слюни на шаринган попытаться пересадить его. Сильно смутившись, отказались от моего щедрого предложения. А жаль, я бы хотел увидеть результат, со смертельным исходом. Кстати, я прекрасно чувствовал, в каком углу комнаты находится мой шаринган. Не знаю, это только моя особенность или все учихи так могут. Полдня я игрался с объединенной силой шарингана и бейкугана под записывающие устройства ученых. Видел особые точки на теле шиноби, немного побил Кабуто. Мне не нужен был клановый боевой стиль Хьюга. Мне помогал предугадывать движение шаринган. Во тьме мои навыки возросли еще больше. Без света Кабуто проигрывал в 10 случаях из 10. Спустя 12 часов я приказал провести обратную операцию под недоумевающие лица ученых. По их мнению, все шло блестяще. Я не должен отказываться от бесплатной силы. Они не понимают. Прогибать чужую волю – это вечное напряжение, ведь этого паразита окончательно не уничтожить. Моя воля крепкая и выдержит хоть 10 таких паразитов на теле, но эта вечная концентрация станет дополнительной слабостью. С Бейкуганом у меня появилась новая черная точка. Мне не нужен лишний груз. С чужой волей в организме мне придется всю жизнь, хоть на миллисекунду, но отвлекаться на подчинение. А если еще враг сможет пошатнуть мою волю, то все паразиты вмиг набросятся, чтобы разорвать на куски. Мне не нужна сила в комплекте со слабостью. Обратная пересадка была такой же успешной. Эксперимент признан удачным и принес дополнительный результат лично для меня. Два безумных ученых немного успокоились в жажде напихать в свое тело всего и побольше. Уже поняли, что без колоссальной силы воли они смогут пользоваться всего лишь костылями. На данный момент переключились на другие проекты и даже отпустили половину подопытных. Меня устраивает такой расклад. Я хочу вернуться в Канаху. Зачем? Змей в недоумении склонил голову на бок. Кажется, мы оба разделяли мнение, что Канаха только сдерживает развитие. Ничего не изменилось. У меня короткое дело максимум на час. Это все еще рискованно. Канаха на ушах стоит. После твоего дезертирства еще пыль не осела. Я отправлю теневых клонов. От тебя требуется только лазейка, чтобы пробраться незамеченным внутрь. Ты умеешь создавать теневых клонов? Конечно, крестовая печать и в белом облаке появляется моя точная копия. Когда у тебя в команде оранжевая батарея, что каждый день создает по сотне клонов, то трудно не научиться. Тебе оно действительно так необходимо? Орочимару устало упал на стул. Вопрос жизни и смерти. Если не решу свои проблемы в Канахе, то наше соглашение становится невыполнимым. Все так серьезно? По другой причине я бы не беспокоил. Долго играем в гляделки, но я сжульничал, когда включил Шаринган. Лишь единицы могут долго выдерживать взгляд проклятых глаз. Орочимару не входит в их число. Ладно, иди. Мне все равно не остановить тебя. Только я хотел победоносно улыбнуться, как с этим жестом меня опередили. Но тайный ход в Канаху надо заработать. Говори. Но если это связано с лабораторными экспериментами, то я ухожу. Эх, не оставляешь даже шанса. Ученый пораженно вздохнул. У меня есть для тебя миссия. По дороге в Канаху тебе повстречается деревня травы. Мне нужно, чтобы ты проник внутрь. Я дам способы обойти защиту. Там твоей целью будет найти Карину Зумаки и убедить последовать за тобой. Применение грубой силы недопустимо. Все должно быть на добровольной основе. И как я должен это сделать? Соблазнять ее или что? А если ей не по вкусу 13-летние мальчики? О, на этот счет не волнуйся. Ты полностью соответствуешь ее предпочтениям. Вы же раньше встречались, неужели не помнишь? Карину Зумаки. Задумчиво прокручиваю на языке. Фамилию такую знаю. А некой Карин впервые слышу. Хаем, наверное, она не представилась. Напомню. Второй этап экзамена на Чуйнина. Лес смерти, гигантский медведь, красноволосая девочка в очках. Вспомнил. И вправду была такая ситуация. Я спас малышку от растерзания когтями, убедился, что у нее отсутствует нужный мне свиток для прохождения на следующий этап и убежал. Да, в то время я еще был поглощен жаждой мести. Меня интересовала только цель пройти на третий этап, чтобы сразиться с сильными противниками и самому стать сильнее. Спасибо мощному внушению от горячо любимого брата. Я даже не уверен, было ли там гиндзюцу. Очень красочно он разбросал трупы по всему клану. Впечатлительная детская психика такое не забудет. И зачем тебе это, Карин? Хочешь превратить в очередную подопытную на лабораторном столе? Ку-ку-ку, Саскикун, неужели твое черное сердце еще способно испытывать сочувствие? Ты сходи проведать ее и поймешь, что я далеко не самое худшее, что может произойти в жизни девочки. Мне приходится соглашаться на предложение змея, ведь иначе мне в Канаху не попасть. А насчет Карин, когда-то я полностью проигнорировал ее существование, даже не предложил воды и не спросил имени. Тогда я был поглощен жаждой мести, но сейчас я свободен и понимаю ценность человеческой жизни. Больше я такую ошибку не совершу. Собрался я очень быстро. Взял только подсумки со снаряжением ниндзя и протеиновые батончики. От палатки отказался. Планируется, что буду передвигаться ночью, а днем спать внутри деревьев, желательно вверх ногами. Орочимару дал мне в нагрузку эту омерзительную будущую труповозку, как будто. Если Орочимару от наших бесед немного пересматривает жизненные ценности, то этот, нет. У него тоже какие-то дела в том направлении, но покинет меня значительно раньше. И замечательно, дорога наша сразу не задалась. Очкарику не понравилась моя идея с путешествием темной ночью. Ему нужно было применять какую-то технику ночного видения, которая жрет чакру, из-за чего быстро выдыхался и останавливался на привал. Я же чувствовал себя свежим и бодрым на все 100. Ночной воздух делает меня сильнее. Я испытываю настоящее наслаждение от прогулки под луной. Разговор совсем не клеился. Мне абсолютно была неинтересна его жизнь. Я только спросил, пересекался ли он с Итачи за время службы в Анбу. Сказал, что нет. Мой интерес быстро погас. Может, Кабуто хотел что-то спросить у меня, но боялся. Слишком я запугал его в ту ночь. Это с Орочимару я еще вынужден был обсуждать планы, и мы разговорились. А Кабуто я пнул и забыл. К счастью, путешествовали мы всего часов 6. Солнце еще не успело подняться. Как мы остановились у леса из костей. Очень напоминает лес смерти. Такие же гигантские деревья, но из костей. Кабуто шокировал меня дважды. Во-первых, с моего дезертирства прошло меньше недели. И вправду, еще пыль не успела осесть. Во-вторых, причудливый лес костей оставил тот самый Кимимара. Кабуто нужно его тело. Похоже, за неимением Итачи собирается пришить к пузу другого перспективного шиноби с уникальной физиологией. Мою теорию об остаточной силе воли он полностью воспринял. Говорит, что у него уже есть план, чтобы Кимимара и Саканукан не отторгали его. Ну, пусть дерзает. Пока это не эксперименты над живыми людьми, я могу терпеть этого типа. Когда мы вышли из обычного леса в костяной, то перешли на пешую прогулку по земле. Это было очень правильно, ведь вскоре нам повстречались огни и палатки. Научный отдел Конохи прибежал изучать аномальную зону и уникального шиноби. Да, Орочимару несомненно талантливый ученый, но отнюдь не единственный на всю деревню. Все хотят вскрыть труп сильного и приобрести хоть частичку его могущества. Наверное, из-за этой особенности местного менталитета, у меня не сильное отвращение вызывает компания Орочимару. Шиноби все такие, и я не исключение, тоже гонюсь за силой. Мне даже стало интересно, как Кабуто будет получать свое. В научном лагере минимум 15 человек, и минимум половина из них носит жилеты Чунина. Не пойдет же он в одиночку всех резать? Нет, Кабуто не боевик, он шпион. Переоделся в униформу Анбу, надел фарфоровую маску со зверем, в руки липовую пачку документов о срочной транспортировке трупа, и пошел вешать лапшу на уши лидеру лагеря. Обхожу конаховцев по длинному полукругу. Дальше не мое дело. Получится у шпиона или его повяжут и казнят, пусть сам разбирается. Моя миссия другая. На рассвете нахожу темную пещеру и засыпаю в успокаивающей тьме. Примечание автора. Много моих личных наблюдений. Как Кабуто собирается обмануть систему, мы видели в каноне. Сначала стал похожим на Орочимару, а потом вкачал в себя пятерку звука, которая мечтала отдать свои тела на нужды змея. Поэтому и нет отторжения. Остаточная воля верит, что все как надо. Если убрать концепцию воли, то невозможно объяснить, почему умный Кабуто просто не влил в себя кровь того же Мадары с Рининганом, раз у него был генетический материал для призыва зомби. Если все еще не верите в тему с силой воли, то рекомендую перечитать всю линию Зицу. Все эти индры, ашуры, смешение их сил, ничто иное, как попытка обмануть систему для получения Ринингана. Заметьте, успешно. П.С. Я же говорил, что черные точки еще сыграют важную роль в сюжете. Глава 7. Лесная тропинка среди многочисленных деревьев страны огня. По направлению к Конохе шли двое шиноби в знаменитых зеленых жилетах Чунина. Один спереди, другой сзади. Между ними 4 военнопленных в наручниках. 2 молчаливых уродца, а также шумный парень с девушкой. Это все из-за тебя, тупой кусок жира. Невысокого роста девица с розовыми волосами не стеснялась в выражениях. Не смог задержать кучку детей. Сейчас бы уже Орочимару сама нас хвалил за выполнение миссии. Успех был так близко. Из-за тебя мы чуть не сдохли, а теперь тащимся в выгребную яму. Джироба, ты лошара. Да завались ты, Таюя. Крупный парень с рыжими волосами сплюнул на землю. Чё сама не разобралась со шпаной, могла бы призвать своих 3 уродов, как раз по одному из оставшихся. Ты тоже облажалась. Охренеть, какие мы умные стали. Ну давай, наслаждайся собой, тебе это так поможет в тюряге, когда будешь спать у параши. Я-то в тюряге не пропаду. А вот ты, крупный с превосходством смотрел на пигалицу. Удачи тебе отлизывать всему блоку. Да тебе за всю жизнь не увидеть столько кисок. Завидуй, лошара. Ну-ка заткнулись оба. Один из сопровождающих опустил руку к внушительной дубинке на поясе. Быстро. Сработало. Идут молча. На заключенных и так без слез не взглянешь. Все перебинтованные, с ушибами и ссадинами. Новые удары для них сравнимы с могильной плитой. Хорошо их уделали генины Конохи. Здоровяк получил в грудину удар полной силы от Акимичи. Выжил только чудом. Медики из Конохи пришли спасать своего, но обнаружили у врага пульс и решили взять языка. Многорукий урод прочувствовал на себе смертельный стиль Хьюга. Двухголовый урод был нашпигован лезвиями, как утка яблоками на праздничном столе. Когда нашли девицу, она была похожа на освежеванный труп. Из-за такого отряд боевых вееров песка опасаются по всему миру. Выжила девица только из-за своей мерзкой мутации с рогами. Собственно, они все выжили только из-за модификации своего хозяина и регенерации мутантской. Медики их немного подлатали. Ключевое слово – немного. Ирианины посчитали нецелесообразным тратить чакру и медикаменты на врагов. Только смертельные раны залечили, чтобы не развалились во время допроса, и хватит. Врагам еще повезло, что ими занялся вскрыватель мозгов из клана Иманака, а не Ибики со своим незаменимым чемоданчиком с тонкими лезвиями и крючками. Менталист только считал информацию за последние сутки, чтобы найти базу Арачимару. Безболезненно. Так пленнику может повести только если его захватили шиноби Канахи. Увы, это ничего не дало. Учиху должны были доставить к границе страны огня, где их должен был ждать шиноби звука для дальнейших инструкций. Разумеется, на точке сбора уже никого нет. Неизвестно даже, добрался до него Учиха или нет, может свалился в яму и умирает. Зато менталист обнаружил в памяти врагов точное местоположение базы, на которой они общались с Рачимару и где он ставил на подчиненных эксперименты. Только что оттуда. Опять пусто. Ни научных журналов, ни оборудования, оставил только трупы подопытных. Очевидно, Арачимару ожидал взятия в плен подчиненных и все зачистил. Пленных привели в лабораторию, чтобы в знакомом месте освежить нужные воспоминания. Все разговоры с Арачимару. Опять пусто. Бывший шиноби Канахи знает, как работает система с Яманака на учете, поэтому никогда не оставлял даже намеки своих планов перед подчиненными. Ни словом, ни делом. Это тупик. Яманака убежал на новое задание. Пленных возвращают в Канаху. Что их там ждет? Ничего хорошего. Врагов Канахи никогда не отпустит на свободу, чтобы не вернулись мстить. Их размышления о тюрьме – это самый мягкий вариант. Их могли бы подержать в заключении, если бы их можно было на что-то обменять. Только вот их хозяин уже показал, что не ценит подчиненных. Сейчас их ожидает стол для вскрытия в научном отделении Канахи. Потому что листу нужны секреты врага. Даже понять, как работает проклятая печать, будет очень полезно. Уже подписан указ, что нет никаких ограничений для получения сведений. Смерть пленных не волнует начальство. Изаму еще раз глянул на пленных, что возрастом чуть старше генинов и наивно полагают, что их худшим испытанием будет тюремная жизнь. Взрослый шиноби устало потер переносицу. Послал же Ками испытание. Все было так хорошо в жизни. Сидишь себе на воротах, отмечаешь всех входящих и выходящих из Канахи. Легчайшая работа. После суточной смены 2 дня отдыха. Стабильная зарплата. Никаких миссий с неожиданными ниндзя на дороге. Жизнь была спокойной, идеальной. Все изменилось после нападения песка и звука на лист. Нападение отбили на удивление малыми жертвами. Как будто целью нападения было не разрушение, а что-то еще. Пусть над этим ломает голову отдел анализа и стратегии. Главное, что после такого удара по репутации надо срочно набирать темп. Правительство Канахи не может ни терять клиентов, ни показывать врагам, что нападение подкосило лист. Сейчас временно упразднили все команды генинов. Самостоятельных джонинов отправляют на более сложные задачи, а молодняк отправили на самообучение. Также всех тыловиков выгоняют на полевые миссии. Не исключение и дежурный на воротах. Теперь Изаму вынужден бродить по лесу в компании тупых малолеток, а его напарник на воротах трудится без смены. У Изаму появилась даже хитрая идея задержаться в пути на несколько дней, зайти в курортный городок с горячими источниками. За пленных он не волновался, просто запрет их в номере отеля. С подавляющей печатью чакры они уже не шиноби, а со сломанными телами слабее гражданских. Договориться со вторым сопровождающим чуть сложнее, но рюмка саки всегда сближает людей. Нужно всего лишь намекнуть, что пленным не помешает отдых. Да, погулять пару дней будет замечательно, а то в Канахе не дадут, сразу отправят на новую миссию. И солнце почти зашло, идеальный момент. Теперь только свериться с картой, чтобы не пропустить городок по пути. Ку-ку-ку. Все присутствующие моментально обернулись на новый источник шума, на нового гостя, которого здесь быть не должно. Все сразу же напряглись. На ветке высокого дерева, в тени стоял мальчишка. Черные одежды, зубчатый плащ, светлая кожа, черные волосы, красные глаза. На третьем этапе экзамена он представил себе всему миру, что не узнать невозможно. Учиха Саске. Изаму сильно не нравится происходящее, рука инстинктивно тянется к подсумку с кунаими. Уже нет, провел языком по пересохшим губам, «Совсем как Орочимару», — воскликнул напарник, что тоже понял. «Техника смены тела, о ней шепчутся по всей Конохе. Сначала отступник в открытую о ней признался в битве с Хокаге, а недавно Генин Наруто после битвы в больнице рассказал дознавателям о своем напарнике, что добровольно ушел на заклание. И вот результат, что тебе нужно, Орочимару. Совсем не то, что у тебя в подсумке». Шаринган видел все. От проклятого взгляда невозможно что-то утаить. Шиноби Конохи понимали, что им не выжить. «Успокойтесь. Мне не нужна вражда с Конохой. Но ты же наш враг», — осторожно поинтересовался Шиноби. «Больше нет. Я свел старые счета и забрал оттуда самое ценное». Зловещее ощущение от проклятых глаз усилилось. «У меня не осталось никаких эмоций к Конохе. Ни положительных, ни отрицательных. Пустое место. Это хорошо?» — глупо переспросил Изаму. Этот немигающий взгляд красных глаз заставлял мысли путаться. «Ты позволишь нам спокойно уйти?» «Нет». Убийственное намерение захлестнуло лесную поляну. Сотни змей собираются в этом месте, готовые вонзить ядовитые клыки. Пленники упали на колени в жесте просящем о пощаде. Признали своего хозяина. Изаму хотел всех бросить и убежать, об этом говорили все инстинкты организма. Но его тело было приковано взглядом красных глаз. Воля к победе подавлена. Остался только страх. «Ку-ку-ку, чего так напряглись?» Давление убийства немного спало, но этот скрипучий голос заставил всех вздрогнуть. «Я же говорю, что не собираюсь больше враждовать с Конохой, но я хочу ответный жест. Мои люди получают свободу». Изаму не мог отвлечься от поглощающих все глаз, но кажется, пленные вздрогнули от неожиданности. Сквозь липкий страх пробилась мысль, что нужно соглашаться немедленно. Он совершенно забыл, что как обычный конвоир не имеет права выписывать свободу. Легкий кивок, не отрывая взгляда. «Так мы пойдем?» — спросил второй конвоир, у которого тряслись колени. «Конечно, мы же теперь случайные путники на дороге. У нас нет никаких интересов. Мы не должны общаться за жизнь или расчленять трупы и вешать на деревьях для устрашения. Мы же не враги, верно?» «Да». Разум Изаму закричал, только бы закончить это все. «Замечательно. Тогда снимите с моих людей подавляющие печати и каждый разойдется своей дорогой». Конвоиры бегом побежали исполнять, у них по инструкции с собой были одноразовые ключи на специальной бумаге. После завершения процедуры пленники вздохнули с облегчением, но Шиноби Конохи не заметили, они уже развернулись бежать. И еще одно, этот взгляд Шарингана ощущался даже спиной, как будто пауки пробежались по хребтам. «У вас есть Генин Узумаки Наруто. Что с ним?» «Живой. Несколько дней назад лежал в больнице». «Ясно. Свободны». Чунины как с цепи сорвались после разрешения. Даже открыли первые врата, только бы убраться от дьявольского Шарингана подальше. Я смотрел в спины убегающим Шиноби Конохи, пока они полностью не исчезли из моего восприятия, а последние лучи солнца не скрылись за одеялом ночи. Есть удивительный факт о летучих мышах. Они выходят на ночную охоту за несколько минут до заката. Лучи солнца помогают им настроить эхолокатор на добычу с аппетитной кровью. Я тоже вылетел из пещеры неподалеку, когда ночь только начала предъявлять свои права. И что же мне принесла моя настойчивость? Плебеев Орочимару. Они же элитная четверка, которых избили генины. Да, и это их могущество впечатлило меня дезертировать из Конохи. Почему-то мне кажется, что Наруто с одним хвостом их размажет. Когда только заметил группу в наручниках, то в голове пронесся странный ворох чувств. Они забрали меня из Конохи, избили и унизили, одурачили сладкими речами о силе, которая оказалась мусором. Мне должно быть все равно на их судьбы, может даже позлорадствовать. Каждый понимает, что ничего хорошего их в плену не ждет. Это мысли старого меня, а с появлением тьмы в сердце я начал думать. Они могут называть себя элитными телохранителями, но на деле они всего лишь дети немногим старше меня, при этом очень наивные и верят в сказки. Их преданность для Орочимару не стоит ничего, всего лишь болванчики, которых он подобрал на улице и выдрессировал щенячью преданность. За время общения со змеем, я научился немного понимать его мышление, и такое поведение мне не нравится. Он либо исправится, либо я заставлю его. И вот смотрел я с дерева на пленных и думал, все мое воспитание и образование за 13 лет говорит, что ничего необычного не происходит. Я живу в мире, где правит сильнейший. Проигравший должен склониться перед победителем и отдать все. Среди шиноби нет ничего предрассудительного, чтобы разобрать на органы павшего врага или изнасиловать проигравшую кунайчи. Не в скрытых селениях, разумеется, а на дороге, когда встречаются шиноби с разными протекторами. На дороге перестают действовать правила общества, а остается только правило сильнейшего. Это нормально, так все живут. Но обретенная тьма в сознании кричит, что это неправильно, что я должен бороться с этим злом и безумием. Начать я решил с малого, хотя бы не проходить мимо творящегося. Я должен спасти этих детей от участи хуже смерти. Изучение на лабораторном столе. Откуда я знаю, что их ждет? Нетрудно догадаться. На миссии в страну волн, как Ашисенси объяснил забыт шиноби, что тела врагов на дороге не оставляют, их либо забирает победитель для самоусиления, либо союзники для сохранения секретов. А мимо таких шедевров научного гения не пройдет мимо ни одна скрытая деревня. Да, я читал научные журналы о четверке, а Рачимару поработал над ними, что называется, от души. Подавив сомнения, я решил действовать. Истинно рассмотрел конвоиров. Сразу признал их. Это те бесхребетные сворот-канахи. В путешествии Какаши обмолвился, что на эту должность сажают не за личную силу, а за связи. Так что я сразу понял, что они не соперники мне, даже не заметили моего приближения, а ведь мои навыки скрытности далеки от совершенства. Почти на 100% уверен, что с моим уровнем силы, смогу легко их убить. Но я не хочу, мне не нравится идея становиться мясником как Итачи. Пришлось воспользоваться другой своей сильной стороной, запугивание. Увы, я еще не внушаю, только неделю назад был розовощеким генином, таких не боятся. Зато у меня есть Рачимару, что десятилетиями нарабатывал устрашающую репутацию. Учитывая копирующие функции Шарингана, мне было нетрудно достоверно изобразить моего единственного собеседника на подземной базе. Характерные движения, тембр голоса, даже его убийственное намерение. Было просто догадаться, что уже вся Коноха знает о технике смены тела и зачем я понадобился Орочимару. Об этом первым узнал Наруто еще во время поиска Цунади, и меня в больнице предупреждал, но Итачи заставил не слушать. Так вот, Наруто рассказал это в присутствии Сакуры, потом наверняка поделился с командой по моему возврату, а те обязательно доложили старейшинам своего клана. Деревня на то и деревня, что слухи распространяются быстро. Насчет Наруто в конце спросил по двум причинам. Во-первых, я искренне интересуюсь, как у него дела. Я чувствую себя виноватым за пробитую грудину и сломанную шею. Мне радостно слышать, что он жив. Спасибо Кьюби за регенерацию. Во-вторых, конвоир обязательно доложит начальству об интересе Орочимару к Джинчоурике. Пусть Коноха немного поволнуется о своем гражданине, а то Итачи в открытую заявил об интересе Акацуки, а Джинчоурике отпустили за пределы деревни с группой генинов. Непорядок. Орочимару сама, все еще стоящая на коленях четверка, набралась смелости отвлечь меня от наслаждения тьмой. Значит, миссия завершена успешно, не вашими усилиями. От моего голоса смелая девушка тут же опустила голову вниз. Саскикун сам дошел и, в отличие от вас, со своим противником справился. А Джинчоурики был гораздо сильнее прочих генинов, с каждым моим словом их тела била мелкая дрожь. Вы слабые. Орочимару сама, вновь из всей четверки, находит силы мне отвечать только девушка. Смелая, мне нравится. Прошу, не убивайте. Дайте шанс исправиться. Мы готовы, девушка тяжело сглотнула. Эти слова дались ей трудно. Мы готовы пройти все эксперименты еще раз. Эксперименты, делать вас сильнее после того, как доказали полную некомпетентность. Тратить свое время на мусор, мне будет проще найти других, более способных, как Саскикун. Финиш. Парни не смогли и слова сказать, они были полностью раздавлены. Девушка только склонила голову в последней просьбе. Быстрая смерть. Я веду себя жестоко, да, но иначе нельзя. Я помню их отношение ко мне во время доставки. Презрительно высокомерное. Если раскрыть карты, то фанатики могут даже напасть, ведь я почему-то свободно гуляю без рабского клейма, попробую силой тащить к своему хозяину. Мне это не надо. Выгоднее дальше играть роль Орочимару, а он никогда не отличался добрым отношением к подчиненным. Даже больше скажу, будь встреча реальной, он бы уже убил их. Четверка уже не представляет для него научного интереса или какого-либо еще. Ладно, кидаю рядом с ними свиток. От моего жеста толстяк упал в обморок. Да, довел детишек. Рассказывайте детали миссии. Элитные телохранители с большим страхом смотрели на простой свиток, не решаясь к нему подойти. Пришлось цокнуть, чтобы ускорились. Было забавно наблюдать, как после игры в гляделке был выбран многорукий. Наверное, решили, что если там бомба, то у этого хотя бы есть запасные руки. Распечатывает. Пуф, а там обычный набор путешественника с консервами, чистой одеждой вся черная, разумеется, водой и антисептиками. Жалко мне стало детишек, пусть хоть приведут себя в порядок. Теперь они смотрят на меня не только со страхом, но и непониманием. Да, такое поведение уже не укладывается в их образ Рачимару. Четверка развела костер с моего разрешения. Мне не нравится свет, но я понимаю, что им нужно согреться. От оранжевого света скрываюсь за тенью дерева. Подождал, пока приведут в чувство толстяка и переоденутся. Увы, мои размеры не подошли цирковым уродцам, таким только одежду на заказ. Им пришлось остаться в больничных тряпках, выданных Канахой. Только Таюя смогла влезть в мою футболку и шорты. Вид девушки в моей одежде вызвал странное волнение в животе. Позволяю разогреть консервы на огне и слушаю детали моей, во всех смыслах, миссии. Значит, толстяка Джероба вынес другой толстяк Чоджи, тот самый Чоджи, что носил трусы на голове и проигрывал в спаррингах Академии даже Сакуре, потому что не мог ударить девчонку. Именно этот Чоджи в одиночку вынес пользователя проклятой печати. Да, я все больше убеждаюсь, что со своим даром силы Орочимару конкретно всех опрокинул. Джероба еще пытался сгладить углы своего поражения, но Шаринган видит правду. Сказал ему, что еще одна попытка обмануть и вырву язык. Вспотел и побледнел, но больше не врал. Многорукого паука назовут Кидомару, и слушая детали его боя против Ниджи, понимаю, что паук проиграл только из-за собственной глупости и жажды поиграть с противником. У тебя миссия, а ты вместо быстрого и эффективного уничтожения врага решил поиграть в паука и муху, идиот. Делаю данную пометку в его личном деле на полках моего разума. Так-то, в научных журналах змея не было ни слова о характерах подопытных, поэтому приходится заполнять пробелы самостоятельно. Говорю Кидомару, что это из-за него миссия провалилась. Эффект дало, теперь сидит с печальным видом. Пусть подумает о своем поведении, может исправиться. Таюе банально не повезло с противником. Еще на случайных спаррингах в Академии ниндзя нас приучали, что никогда не знаешь, с кем повезет пересечься. Меня выставляли в бои как против топов, так и последних двоечников, и с девчонками приходилось сражаться. Вот и Таюе, бойцу поддержки, повезло сойтись с Шикамару, бойцом поддержки и задержки врага. Ананасоголовый забавный Наруто давал всем прозвища, неплохо растянул битву с превосходящим по силам противником почти на 20 минут. Просто делаю пометку, что с ее стилем одиночные миссии противопоказаны. А на десерт два брата-акробата, что имея самый лучший геном из команды, не смогли одолеть Кибу, этого собачника, которым я всю академию на спаррингах полы вытирал. Даже Наруто, без помощи Кьюби и тренировок с Джирой, вынес собачника на предварительных боях. Сакан и Укан такие слабаки, нет, они очередные идиоты, что решили поиграться с противником. Этим недугом страдают все парни из команды. Что Джироба со своим «ну давай, покажи, что ты еще умеешь», что Кидомарус «я стреляю, ты уворачиваешься», каждый выстрел будет сильнее предыдущего. И два брата, что половину сражения потратили на насмешки, еще и куртку сняли с Кибы. Гопники, вы перед кем выпендриваетесь? Перед будущим трупом, а ведь товарищи по команде могут ждать поддержку. Если бы братья не гопничали, то могли успеть вернуться помочь Таюе, их разделяло чуть меньше километра. Я в стиле Орочимару высказал свое недовольство. Вновь вернулась атмосфера скорой смерти. Наелись, отдохнули, от моего голоса вновь вздрогнули, но кивнули. А теперь показывайте все свои техники. Я не могу не воспользоваться возможностью пополнить свой арсенал. Есть среди четверки несколько интересных техник, а еще мне любопытно посмотреть шаринганом на некоторые из них. Первым вышел Джероба. Я посмотрел и скопировал его боевой стиль медленно, но сильно. Полное противоречие стиля Гаэли. Те быстрые и бьют сильно, но терпимо, вон Какаши спокойно на блок принимает удары зеленого зверя. Если же пропустить или ловить на блок удар от Джероба, то перелом обеспечен. Я, конечно, скопировал боевой стиль для общего развития, но без огромной мышечной массы он бесполезен. Тот-то толстяк жрет за пятерых, даже пытался у девушки отобрать консерву под предлогом, что она мелкая и ей много не надо. Пришлось вмешаться и напомнить, что они все нужны мне отъевшимися. Почему-то все вздрогнули. Посмотрел шаринганом и на техники стихии земли, которые я опять же скопировал, но без нужной чакры применять не могу. А вот и коронная способность Джероба, которой он заинтересовал чешуйчатого ученого. Способность высасывать чакру из врагов. Как я читал из архивов, иногда шиноби по всему миру рождаются с этим даром. Поглощению научиться невозможно, иначе шиноби не парились с чакровосстанавливающими пилюлями, а просто заряжались от генинов и других слабаков, что не могут дать сдачи. Захват вражеских шиноби перешел бы на новый уровень. Никакой казни, всем врагам будут проводить лоботомию и использовать в качестве батареи до конца дней. Это был бы ужасный мир. Высасывание чакры – это не геном. Вроде как, Орочимару сам не знает. Просто небольшой процент шиноби это умеет. По наследству иногда передается, но чаще нет. Научиться невозможно. Кабуто выдвинул теорию, что это остаток великого генома, чья сила разбавилась от кровосмешения. Вот иногда в потомках пробуждается. Джироба немного отличается от остальных тем, что способен высасывать чакру из группы врагов, если они находятся на территории, пропитанной его чакрой. В данном случае конструкции из земли очень облегчают процесс. Подойди. Приказываю после разрушения земного купола, в который Джироба загнал команду генинов Канахи. Прикладываю ладонь к плечу толстяка и начинаю вытягивать из него чакру. Обалдели все, я тоже. Не знаю как, но после запоминания всего процесса шаринганом, меня осенило, что я могу это сделать. Да, похоже, я реально становлюсь вампиром. Пытаюсь в качестве эксперимента дать задний ход, то есть, поделиться своей чакрой, но не получается. Тьма может только поглощать. Ладно, хватит объедать усталого подростка. Метким броском кунай убиваю зайца и даю добро на жарку мяса. Пусть займется полезным делом, заодно поест. Следующим демонстрирует способности Кидомару. Тут мне копировать почти нечего. Все техники завязаны на улучшенной физиологии, как дополнительный орган для генерации паутины и другой вязкой гадости. Третий глаз под повязкой не дает ничего особенного, а руки – это руки. Даже если их шесть, то ничего сильно не меняется. Что любопытно, это не модификации, Кидомару родился таким уродом, чем привлек внимание Орочимару. В теории, на Кидомару так повлияла природная чакра. Сам чешуйчатый ученый только внес несколько внутренних улучшений с неизменным иммунитетом к ядам, но руки не пришивал. Копирую несколько стоек с луком и стрелами. Просто дань уважения старому хобби, но полноценно переходить на это оружие не собираюсь. Меня устраивают сюрикены с кунаями, хотя испытываю навязчивое желание изменить форму метательного снаряда. А теперь самое интересное. Расскажи о своем контракте с пауками. Какие условия, кто еще подписал, все в мельчайших подробностях. Кидомару меня очень сильно удивил своей историей получения контракта. Я точно знаю, что шиноби с призывом может вызвать животное с контрактом, чтобы дать подписать доверенному лицу. Мне это точно известно от Наруто с жабами и Какаши с собаками. Это самый простой путь. Другие шиноби сами ищут разумных животных и заключают первый контракт. Так сделал мой брат в гнезде воронов. Еще ходит слух, что можно выполнить технику призыва без контракта и тогда перенесет в местность с подходящим тебе животным. Я в это не верю, иначе бы все шиноби бегали с призывами. А тут Кидомару назвал четвертый вариант. Пауки сами на него вышли и предложили подписать контракт. Услышали о человеке-пауке, пришли посмотреть, приглянулся он им и решили принять в семью. На данный момент пауки еще сотрудничают с каким-то мужчиной и женщиной. Кидомару видел их имена в контракте, но никогда не пересекался с ними лично. Назвал их имена и это ни о чем не сказало мне. Может, еще какие-то шестирукие мутанты. Условия сотрудничества конкретно для Кидомару очень простые. Пауки признают его чуть ли не своим братом. За все услуги расплачивается мясом. Для обычного комнатного паука, что исполняет роль разведчика, хватит и двух пойманных мух. Для огромного паука, которого призвал в битву против Ниджи, надо расплатиться медведем или даже двумя. Кстати, должок на Кидомару еще висит. Ты можешь организовать встречу с пауками для подписания контракта со мной? Да. Подросток совсем не ожидал такого вопроса от заклинателя змей. Конечно, Орочимару сама. Призвать немедленно? Нет. Спрашивал я из обыкновенного любопытства. Пауки могут быть прекрасными шпионами у меня на службе, но мы все знаем, к какому виду относится мой животный союзник, с которым я смогу достичь максимальной слаженности и эффективности. Отпускаю Кидомару обменяться последними сплетнями с пауками. Забавно. Эти мелкие кусачие твари искренне радуются, что их шестирукий брат выжил. Сомневаюсь, что пауки также будут радоваться моему обществу, если я подпишу контракт. Следующая на очереди Таюя. Хаен. Мне становится немного труднее сохранять маску бесстрастия, когда вижу на девушке свою одежду. Кажется, ей тоже неловко смотреть на меня. В первую очередь тестируем звуковое гендзюцу. Очень любопытно. Я прекрасно осознаю, что никакие струны не сдерживают меня, а с включенным шаринганом вижу сквозь них, но все равно пошевелиться не могу. Секрет оказался в особенной флейте за авторством Рачимару. Звучание инструмента влияет на внутреннее ухо, нарушает работу вестибулярного аппарата. Что-то подобное было у одноглазого генина с особенной перчаткой, которого прислал Рачимару на экзамен со стороны звука. После полного копирования техники, беру у девушки флейту и начинаю играть такую же мелодию. Почему-то ее очень сильно смутил мой жест. Я поделился личной одеждой, она личным инструментом. Все честно, с первого раза сковываю всех услышавших мою песню. Неплохо. Увы, без особенной флейты эффективность понижается в два раза. Сам делать музыку основой моего стиля не собираюсь. Возвращаю девушке флейту. Зато рассмотрев технику во всех деталях, думаю, что смогу повторить ее обычным свистом. Если немного поиграть с эффектами, то можно обманывать, что это ниндзюцу, чтобы враги не пытались сразу сбросить иллюзию. Пришло время особенности Таюи, за что на нее обратил внимание Орочимару. Снимаю с головы девушки странную шапку, под розовыми волосами обнаруживаю маленькие рожки. Очередная необъяснимая мутация. Может, тоже виновата природная энергия, а разумные олени считают ее своей сестрой. Не знаю и не важно. Главное, что костяные наросты как-то помогают призывать фантомных червяков на своих врагов. Диклониусы. Не знаю, откуда у меня возникло это слово. Способность непонятного происхождения. Скопировать невозможно. Вероятно, очередной потерянный геном. Сама Таюя этими прозрачными векторами управлять не может. А Рачимару пришлось делать костыли из трех монстров-усилителей. И то получился мусор. Фантомные черви могут обойти любую защиту, что очень сильно. Но атака заключается в слабом высасывании чакры. Скучно и неперспективно. Чешуйчатый ученый наигрался и, потеряв интерес, бросил научный проект. Я же смотрю шаринганом на этих червей и сам не могу объяснить увиденное. Я словно знаю, что они могут быть намного сильнее. Возвращаю девушке шапку и та сразу же надевает, скрывая свое уродство от всего мира. Как по мне, не так все ужасно. Я видел генетически здоровых людей намного уродливее. Но это ее дело. И на финал два брата. Копировать нечего. Весь боевой стиль, как и техники, построены на уникальном геноме, которым очень умело пользуются. Как выжили из марионетки с ножами. Просто передвинули все жизненно важные органы подальше от лезвий. Если бы перед этим не хвастались своими возможностями, то могли притвориться мертвыми и ударить в спину, но их не выпускали из гроба до прибытия подмоги. От демонстрации призыва несокрушимых врат отказался. Я прочитал о них все из архивов Орочимару. Два брата никак не помогут мне получить призыв. И все, Сакан, ты ничего от меня не скрываешь? Голос мой пропитан обещанием скорого наказания. Никак нет, Орочимару сама. Побледнел подросток. Странно, шаринган не видит лжи. В воспоминаниях со Скикуна ты ударил его одной нотой. Ах, вот в чем дело. Подросток вздохнул с облегчением, как будто смерть проскочила над головой. Я обманул сопляка. Пока он реагировал на звук, мой брат ударил из слепого пятна. Это я и подозревал, когда прочитал научное досье Сакана и Укана. Все же бить словом слишком мощно для них, но решил убедиться точно. Солнце начинает подниматься. Задержался я с детишками, но я ни о чем не жалею. Это было очень полезно. Скопировал несколько техник, а еще узнал очень важную информацию, что животные сами могут искать и предлагать заключить контракт. Не хочу путешествовать под солнцем. Вернусь в пещеру, в которой ночевал вчера, а после заката в путь. Орочимару сама догнала меня Таюя с остальными, после моего ухода не прощаясь. А нам что делать? Что угодно. Еще раз смотрю в их удивленные лица. Добавляю мысли Орочимару, чью роль я играю. Мне все равно. Примечание автора. С рожками Таюи авторское допущение, что они не от эффекта проклятой печати, а малого размера присутствуют всегда. Очень у нее шапка странная. И учитывая остальную команду уродов, было бы странно, если она окажется нормальной. Отсылка на эльфийскую песнь. Главная героиня с розовыми волосами, рожками и умеет управлять фантомными тентаклями. Немного юмора в главе, простите, не удержался. Теперь ТКУ полностью оправдан. Решил спасти этих персонажей. Мысли героя вы читали. Они не великое зло, а дети с промытыми мозгами. Заодно показал спасение в стиле Бэтмена. Всех запугал, как врагов, так и жертв. не соизволил представиться настоящим именем или рассказать о себе. За спасение не требует награду или верность. Сделал добро и тихо ушел. Глава 8. Вороний суд. Ночь наступает. Летучие мыши выходят на охоту. Плавно меняю направление чакры в ступнях. Потолок отпускает меня. Легко делаю кувырок в воздухе и приземляюсь на пол пещеры. Легкая разминка, протеиновый батончик. Полностью набравшись сил, готов продолжать путь по ночным дорогам. У выхода из пещеры меня встречает лагерь. Знакомый такой, помню эти бутылки с водой и палатку. То, что мне дал Рачимару перед выходом, набор из свитка путешественника. В свитке шириной в 3 пальца умещается полный комплект всего нужного в дороге. Палатка, вода, консервы, сменная одежда, аптечка. Дорогая вещица. Это не свиток с запечатанной водой без бутылки. Чем меньше свиток и разнообразнее в нем предметы, тем сложнее работа мастера и цена соответствующая. Таким пользуются джонины или еще какие богачи. Генины за неимением денег вынуждены таскать на горбу рюкзак потяжелее, зато подешевле. Я же свой свиток отдал первым нуждающимся. Мне он оказался не нужен. Вместо теплой палатки предпочитаю спать вверх ногами в сырых местах. Жидкость для разжига костра в моем случае балласт. Я не люблю свет в ночи, а при желании могу поджечь полено техникой огня. Консервы, мне с 10 протеиновыми батончиками в кармане удобнее. Горькие, зато за пару минут насыщают организм всеми необходимыми витаминами на весь день. Арачимару сама, сонная розовая макушка выглянула из палатки, моргнула. Арачимару сама, от вопли тыю и проснулись и парни, что спали на сырой земле. Что-то я не заметил у них благородства, чтобы уступили палатку единственной даме. Отобрала силой. Теперь понятно, что за звуки потасовки я слышал во сне. Через минуту 4 элитных молокососов стояла передо мной на коленях. Я же сказал вам, что вы свободны, с безразличием смотрю на проявление преданности. Мне не нужны больше ваши услуги телохранителей. Можете делать что угодно. Арачимару сама, наш долг защищать вас. Это смысл нашей жизни. Пожалуйста, не прогоняйте нас. Мы больше никогда не подведем вас. Только дайте шанс. Ставьте эксперименты, делайте с нами все, только не прогоняйте, Арачимару сама. Дети перечисляют все свои лучшие качества, клянутся больше никогда не играть с противником, обещают поднять командную работу. Сразу видно, что анализировали мою вчерашнюю критику в их адрес и долго готовили речь с извинениями. Слушаю их, и мне все труднее сохранять маску безразличия. Мне жалко их, несчастные дети, что получали жестокую реакцию общества на свои генетические отклонения от нормы. Постоянные избиения, покушения на жизнь и страх быть обнаруженным. И тут в их жизнь приходит Рачимару, как рыцарь на белом коне, разгоняет всех злодеев блестящим мечом и протягивает руку помощи. Не насмехается над уродствами, дает еду, делает сильнее. Для психологически избитых детей он как спустившийся с небес ангел. Для них лучше вернуться на операционный стол, чем обратно в общество. Они не понимают, что с обретенным могуществом могут сами за себя постоять. Так силен в них страх прошлого. И Арачимару это знает. Намеренно выискивает такие сломанные судьбы и подсаживает на наркотики силы, вырабатывая незаслуженную верность. И я знаю, как работает Арачимару. Мне достаточно было пообщаться с ним пару дней и задать несколько наводящих вопросов, чтобы понять, как работает его организация. Шиноби на зарплате служат ему где-то далеко в поле, ибо наемники всегда идут за тем, у кого больше золота, и только зависимых наркоманов он подпускает к себе близко. Телохранители – дети, что чуть сильнее генинов. Тут не нужно быть гением, чтобы понять, что их особенность не в силе, а в преданности. Таких не подкупить и не переубедить предать хозяина. Они доверяют ему свои жизни, а он им нет. Никто не знает точное количество нор и лабораторий. Змей никому полностью не доверяет. Я прекрасно понимаю, что детям некуда идти, поэтому никак не реагировал на их попытки преследовать меня. Будучи в пещере, игнорировал громкое чавканье джероба консервами. Игнорировал крики Тею и не отдавать подаренную мной одежду, ведь из-за этого она как бы чуть ближе ко мне, а мальчики завидуют. Игнорировал пауков Кидамару, что проверяли, не сбежал ли я, хотя одного, что подполз слишком близко, сдул с плеча. Игнорировал спор 2 братьев в одном теле, чья очередь рулить. Половину сна провел в размышлениях об их судьбе. Не знаю ни одной верной мысли. Дети воспитаны на верность Арачимару сама, другой жизни не знают. Сейчас я Арачимару сама, и они готовы спрыгнуть со скалы ради меня, но не способны отпустить и жить нормальной жизнью. А у меня нет ни времени, ни опыта учить их. Мне известно только, что с Итачи ходил какой-то рыбомордый и, с отталкивающей внешностью, комфортно себя чувствовал в обществе. Наверное, я не знаю. Мне нужно что-то вроде приюта для спасенных или центра поддержки. Стороннее, со своим персоналом и зданием организация, но полностью под моим контролем. Или чтобы возглавил человек, которому я доверяю. Какая-то часть нового меня настойчиво шепчет, что мне нужна семья. Для частичной реализации этого пункта и возвращаюсь на родные земли Учиха. Но эти четверо стоят на коленях, взгляд опущен, ждут решения. У меня нет никаких планов на них и сердце никак не откликается. Может быть, не сейчас, но позже придумаю, как им помочь. Даю последний шанс доказать свою полезность. Отвечаю в стиле Орочимару под ощутимо заметное снятие напряжения подчиненных. У меня есть дело в деревне Травы. Идете со мной. Передвигаемся только ночью. Отстающих не жду. Времени на сборы. 5 минут. Элита засуетилась собирать лагерь в рюкзак. Да, его уже обратно не запечатать, ведь консерв стало меньше, вода в бутылке наполовину закончена, а в палатке появились женские волосы. Это не совпадает с изначальной формулой в свитке, поэтому производители благоразумно запечатали также походный рюкзак. Все добро пришлось тащить к жраба, без смен. Крепыш не жалуется. Сам хвастался, что в команде самый физически сильный. Если кто-то думал, что путешествие с последним Учихой наполнено шутками и разговорами, то он не знает меня. Раньше был обыкновенным несоциализированным ребенком, предпочитая в бывшей команде слушать разговоры Наруто с Сакурой, чем самому принимать участие. Сейчас же общаться стало легче, но появилась новая привычка – говорить только по делу, а также пропал интерес отвлекаться от собственных мыслей на пустой разговор других. Слово свое держу. Когда Джироба начал заметно проседать в скорости и отставать, я не замедлил шаг. Был приятно удивлен, что остальная команда не бросила неудачника, а начала подтягивать. Все-таки это был не пустой треп. Они правда восприняли мои замечания о командных миссиях. Первой на помощь толстяку пришла Таюя. Помогала крепким словом и ударами по голове. Что удивительно, помогала. Толстяк от злости начал бежать быстрее. Хаен, розововласка со страстью бить своих товарищей по команде. Если Таюя захочет взять фамилию, то ей очень подойдет Харуна. В Конохе уже живет ее сестра с такой же внешностью и психическими отклонениями. Надолго пинков и острого языка не хватило, чтобы держать отстающего в яростном состоянии.